Шестое. В день равноапостольного Владимира и мучеников Кирика и Иулиты. Ров, окружающий стены Гнезно, польской столицы, от засухи изрядно обмелел. Через него был перекинут мост к воротам, возле ворот, надвинув на лоб шапку, дремал стражник. Когда появились на другой стороне рва воски и под конскими копытами заскрипели доски моста, стражник приоткрыл глаз и опустил перед гостями жердь шлагаум. «Налог 6 злотых», — сонно объявил он. «Протри свои глаза, серф! Пред тобой посол короля Франции!» — подскакал к воротам Шалиньяк. «Какой еще налог?» «На починку моста», — сказал стражник. «Видно, пусты сундуки у Казимира», — молвил Шалиньяк с ехидством. «Нет в мире славней и богаче светлого круля земли польской», — невесело отвечал стражник. Роже кивнул Шалиньяку, и тот хмуро полез в кошель. Снова заскрипели шаткие доски под колесами. Стражник потрогал монету на зуб. «С Руси?» — спросил он проезжавшего мимо Злата. «С Руси. Мехов или чего еще на продажу не имеешь?» «Разве я купец?» — удивился Злат. «А разве одни купцы торгуют?» В это время треснули под копытами прогнившие доски, и рыцарь Ромуальд вместе с конем обрушился в ров, к счастью, неглубокий. «Негодяй!» — Шалиньяк в бешенстве повернул коня. «Зачем же ты брал деньги?» «Я сказал вельможному пану на починку моста», — ответил стражник и опустил монету в прорезь ларца. «Что за гости в моем дворце?» Король Казимир, высокий и худой, с длинной, но жидкой бороденкой, держа книгу в руке и близоруко щурясь, спускался по лестнице. «Роже», — узнал он епископа, — «какая приятная оказия вновь увидеть собрата по альма-матер!» «Разуй глаза, Казимеш!» — с досадой перебила его королева. «Или не видишь, что епископ привез Анну?» Королева Мария, именуемая по-славянски Доброгневой, не выпускала Анну из объятий, и пухлое лицо ее светилось от радостных слез. «О!» — воскликнул Казимир, галантным жестом заслоняясь, будто от солнечного луча. «То не Анна, то сама божественная Артемида!» «Езус Мария! Какая Артемида! Анна племянница твоя, цветик наш, ласточка, красавица! Она вот такусенькой была, когда ты увез меня из Киева. Нельзя так много заниматься теологией, Казимеш, ты скоро свое имя забудешь». «То есть неразумная речь, Доброгнева», — строго ответил король, а все меж тем стояли и почтительно слушали перебранку царственных супругов. «Теология — возвышеннейшая из наук, и даже философия — всего лишь ее служанка. В чем со мной согласится брат Роже, который...» «Здравствуй, дядя Казимир!» — решительно двинулась вперед Анна и расцеловала короля в обе щеки. «Вы с тети после побронитесь, а сейчас мои люди устали с дороги и голодны». Казимир оглядел возникшее перед ними рыжеволосое видение. «Ужин!» — закричал он и захлопал в ладоши. «Яцек! Марыся!» Король гордо выгибал грудь и прохаживался гоголем, командуя набежавшим слугам. «Трех быков на вертелах! Меду! Вина старейшего из моего погреба!» Казимир махнул спутником Анны. «Угощайтесь на здоровье, панове!» Звякнули доспехи, Ромуальд сделал шаг вперед. Благородный рыцарь Ромуальд, тут же возник рядом Бенедиктус, спрашивает, не может ли он послужить светлому королю в борьбе с врагами или злыми волшебниками. «Не слышал вопроса», — удивился Казимир. «Он дал обет молчания и давно ищет случая совершить подвиг во имя прекрасной дамы, но не может найти достойных противников». «Дамы, дамы!» — недовольно отозвался Казимир. «Гроб Господень в плену у сарацинов? Вот бы о чем лучше печалились благородные рыцари!» Он взял Анну под руку и повел вверх по лестнице. «Аквиле нон каптат мускас!» Негоже орлам ловить мух, не так ли, почтенный Роже?» Шум застолья доносился во двор замка, где стояли кони и готовились к ночлегу пешие воины. Янка собирала с повозки меха, чтобы устроить Анне постель во дворце. Длинная тень протянулась рядом, это подошел Рамуальд. Без шлема и доспехов, в полотняной рубахе он выглядел особенно юным и беззащитным. Рамуальд протянул руку, разжал ладонь, и оттуда вылетела маленькая светящаяся точка. Повисла в воздухе, набрала высоту и скрылась. «Ой!» — догадалась Янка. «Правильно! Не греет, а светит. Светлячок!» А Злат до сих пор не угадал. Рыцарь поклонился и отошел к бадье, возле которой он мыл свой щит. Янка присела рядом на корточке и долго разглядывала мокрое лицо прекрасной дамы. «И не жалко твоей Готелинде тебя?» — сочувственно вздохнула она. «Гоняет за подвигами по всему свету, да еще молчать велит». Рамуальд покачал головой, приложил руку к груди, потом воздел ее вверх, и Янка поняла, но не согласно пожала плечами. «А чем ты так недостойный? Тихий, непьющий и лицом пригож». Сорвав желтый цветочек, Рамуальд протянул его Янке. «Мне?» — удивилась Янка и подняла на рыцаря вопросительный взгляд. «Зачем?» Рыцарь снова поклонился, улыбнувшись смущенно и признательно. А из окон дворца донесся новый взрыв смеха и голоса, среди которых громче других был голос Шалиньяка. «И когда я, о благородный Злат, зарубил шестерых», — рассказывал Шалиньяк, побагровевший от меда и пива, но по-прежнему горделивый, как гальский петух, «остальные пустились бежать, как безумные. Но, призвав на помощь святого Ардальона, я бросился в погоню, как лев, и разрубил каждого на 12 частей. И тогда из замка вышли 12 раз по 12 дев». И упали передо мной на колени, благодаря за избавление. Шалиньяк победным поглядел на Злата, но тот бровью не повел, только подставил чашу служке поляку, внимавшему беседе с ужасом. Дым и чад мешались в дворцовом зале, где пировали рыцари, со звоном чаш и грызней собак под столами. «Что твои сарацины?» — отвечал Шалиньяку Злат. «Вот я разбился с самим соловьем-разбойником». «Мне не доводилось слышать о таком царе», — сказал Шалиньяк, но приготовился внимать с интересом. «А услышал бы, здесь не сидел», — рассказывал Злат. «Потому как свистнет раз соловей, птицы падают с лету. Свистнет другой раз, стены рушатся». Злат показал, как свистит соловей-разбойник, и хоть стены не рухнули, но вышло страшно. «Свистнет третий раз», — Злат только рукой махнул. «Ухватил я соловья поперек пояса». «Езус Мария!» — воскликнул служка, потому что Злат для наглядности приподнял его над столом. «Ах ты, говорю, волчья сыть, травяной мешок! Быть тебе убитым поганому за кровь христианскую!» «Вынул меч-кладенец!» «Ратуйте!» — вырвался служка и в страхе пустился на утек. «Ликует сердце!» — со смехом заметил Бенедиктус, подливая себе вина. «Когда внимаешь правдивым рассказам!» «А ты опять печален, Даниил, и молчалив. Выпей! Вино туманит голову и развязывает язык». «И сжигает душу», — отозвался Даниил. «Мало ли что сжигает душу», — с новой надеждой на диспут возразил Бенедиктус. «Я знаю, по крайней мере, 77 пороков, которые сжигают душу, и вино не худший из них». Он поднял голову и с удивлением опустил чашу. Даниил смотрел на Бенедиктуса настороженно и враждебно. «Что?» — молвил отрывисто. «Что хочешь сказать, Сим? Что тебе ведомо?» Даниил потянул ворот рясы и выбежал из зала. Озадаченный Бенедиктус пожал плечами и снова принялся за свою чашу. «Ну что ж, помолчим. Пусть говорят благородные рыцари». «Твой подвиг велик», — выслушав тем временем Злата, отвечал Шалиньяк. «Однако он ничто в сравнении с моим. Однажды по дороге в Палестину я встретил 12 великанов».